Глава 15. Только бы выжить. Лена. «Ричард, а вы не знаете, как действует этот панцирь?» «Вам больно?» — встревожился дракон. «Нет, скорее, просто неприятно. Такое ощущение, что он в меня врастает». Ричард сквозь зубы пробормотал какое-то дархайнское ругательство. «Потерпите, Лена. Честно говоря, я не знаю, как устроено это изобретение магов. Они постоянно придумывают новые карательные методы для устрашения подданных, вместо того, чтобы тратить магию на улучшение их жизни. Коалиция волшебников пользуется тем, что силы драконов ослаблены и наводят свои порядки». «А силы ослаблены, потому что драконы не могут найти избранниц и погибают?» «Именно. Что-то сломалось в природе. Такое ощущение, что святая Марианна больше не помогает нам искать истинных. Раньше было иначе, и Дархайн был наполнен радостью, солнцем и драконьей магией. Похоже, я очутилась в вашем мире в сложный исторический момент. Маги считают его переходным. Они надеются, что им удастся полностью узурпировать власть в империи». Несколько минут мы ехали молча, под стрекотание кузнечиков и щебет птиц. Потом Ричард вновь заговорил. «Расскажите о своей магии, Лена. Как вы ее ощущаете?» «Никак. Просто в какой-то момент голос в голове произносит заклинание и заставляет меня его повторить». «Вы бы могли устроить целое представление в зале суда. Вот бы маги переполошились, если бы увидели девушку, владеющую магией». «Очень надеялась, что так и произойдет, но, увы. Ричард, а как здоровье вашего папы? Насколько я поняла, лотос влияет не только на дракона сына, но и на его отца. Если у вас исчез цветок, то ваш папуля сейчас в добром здравии?» «Как бы я хотел это выяснить», — воскликнул Ричард. «Но мне так и не удалось раздобыть коммуникационный артефакт, поэтому я ничего не знаю». «О, печально. Кроме того, мой лотос исчез при необычных обстоятельствах. Ни разу в жизни я не слышал, чтобы он исчезал под воздействием заклинания, да еще и произнесенного женщиной. Поэтому неизвестно, как этот факт отразится на здоровье моего отца». Дракон отвернулся и полностью сосредоточился на своих мыслях. О чем он думал? О том, в каком странном положении оказался? В зале суда ради моего спасения Ричард назвал меня своей истинной. Но где же его настоящая избранница? Она ведь существует. Наверное, Ричарду даже не важно, красива ли она. Главное, что эта девушка способна подарить ему магию и крылья, и наследника. Не подарит. Потому что без лотоса эта пара никогда не соединится. Даже если их пути пересекутся, они не поймут, что предназначены друг для друга. Хотя я отчаянно завидовала этой незнакомой девушке и мечтала занять ее место, все-таки я бы сразу вернула Ричарду его волшебный цветок, если бы это было в моих силах. Вечерело. На луг легли серебряные тени, маленькое солнце полностью растворилось в розовых облаках, а обычное, большое, опустилось к горизонту и окрасило все вокруг в загадочные сиреневые тона. Странно, почему Ричард не использует артефакт, чтобы моментально переместиться в Асмарун? Я купил в Фаэлиоре парочку портальных амулетов, но истратил их, пока гонялся за каретой, — сказал Ричард, словно прочитав мои мысли. Боюсь, как бы нам опять не пришлось ночевать в чистом поле. «Но это невозможно», — переполошилась я. «Лес же рядом. Снова груньоны пристанут, а вы начнете их рубить мечом в капусту». «Почему бы и нет?» — кровожадно улыбнулся дракон. «Ну, ясно. Молодому человеку не хватает физической нагрузки и адреналина. Уж очень хочется ему помахать мечом. А я до сих пор с дрожью вспоминаю нашу стычку с груньонами. Хотя ночь в объятиях Ричарда была очень сладкой». Мы продолжали путь. И в конце концов вдали показалась какая-то деревенька. Аккуратные домики белели, как кубики рафинада. На зеленом лугу паслись коровы. Я дико устала и умирала от голода и жажды, поэтому мысленно молилась, чтобы мы смогли передохнуть в этом селении. Ричард же выглядел как огурчик. Не сомневаюсь, если бы понадобилось, он запросто отмахал бы марафонскую дистанцию. Конечно, я, простая девушка, не могла конкурировать с драконом в силе и выносливости. Он сидел в седле как влитой, и весь последний час был полностью погружен в свои мысли. Мы уже въехали в деревню, когда мой панцирь вдруг активировался. Если сначала я ощущала только давление и покалывание, то сейчас добавилось жжение, как будто по сетке, которая окончательно вросла в мою кожу, пропустили электрический ток. Каждый новый разряд становился сильнее. Я уговаривала себя потерпеть, надеясь, что это ненадолго, и сейчас все прекратится. Однако процесс продолжался. Обжигающие импульсы прокатывали по панцирю один за другим. Я вздрагивала, как от удара. От боли перехватывало дыхание и стучало в висках. Наверное, изумрудный лотос точно так же мучил дракона, когда горел на его руке. На глазах выступили слезы. Я сдерживалась из последних сил, вцепилась в лук у седла так, что побелели пальцы. Ныть и жаловаться было стыдно. Да и чем мне поможет Ричард? «Сейчас попросимся к кому-нибудь на ночлег», — сказал он, направляя коня к ближайшему дому. Обернулся ко мне, но вдруг резко натянул поводья, заставив Фреда притормозить. Встревоженно заглянул мне в лицо. «Лена, вам плохо? Совсем, да?» «Совсем», — пробормотала из последних сил, еле шевеля губами. Все тело жгло огнем. Мне казалось, что сетка, впившаяся в мою кожу, накалилась до красна. «Что же ты молчишь?» — воскликнул Ричард, от эмоций переходя на «ты». «А что вы можете сделать?» — прошептала я, и из глаз хлынули слезы. «И эта скотина Драймус требовал заковать меня в панцирь на 3 месяца? Да я и один вечер не переживу!» Ричард молниеносно спрыгнул с коня на землю, а затем и меня снял с моей лошади, крепко прижал к груди, словно пытался забрать себе часть моей боли. Новый электрический импульс прокатился по панцирю, я содрогнулась всем телом, в глазах потемнело. «Лена, я сейчас». Взволнованный голос Ричарда звучал где-то совсем далеко. Я не понимала, что говорит дракон. Постепенно все звуки стихли, и я провалилась в черную бездну, в которой меня лизали языки пламени. Ричард. Хозяйка дома переполошилась, увидев у ворот дракона с ношей на руках. Сразу провела в комнату, предложила кровать для бедной малышки. Ричард проклинал себя за то, что Фаэлиори не купил ни одного лечебного амулета. Ему и в голову не пришло, что такой артефакт может понадобиться. Раньше Ричард никогда не испытывал в них необходимости. Если вдруг в какой-нибудь стычке получал рану, она довольно быстро заживала сама. Драконий организм отличается исключительной способностью к регенерации. К огромному удивлению рыцаря, хозяйка тут же притащила шкатулку, где хранился в бархатном мешочке, как великая драгоценность, крошечный осколок кристаллизованного бертрина. Вокруг камня витала нежная перламутрово-зеленая дымка, которая мгновенно стала темно-серой, едва кристалл положили на грудь пылающей в лихорадке девушки. Осколок помог, но, к сожалению, ненадолго. Вероятно, чтобы нейтрализовать действие панциря, требовался гораздо более мощный артефакт. Целый час Лена не приходила в себя, ее трясло. На милом лице выступила испарина, лоб покрылся каплями пота, губы обметала. Она стонала и плакала, не приходя в сознание. Ричард сидел у кровати, сжимал тонкое запястье девушки, то и дело прикладывал мокрое полотенце к ее раскаленному лбу и проклинал свое бессилие. Вот если бы он обладал магией! Каждый раз, когда тело Елены содрогалось от очередного огненного разряда, Ричард чувствовал себя так, словно с него сдирали кожу. Еще 10 дней назад он и сам точно так же пылал в огне лотоса. Дракон готов был поклясться, что легче страдать самому, чем видеть, как мучается его спутница. Хозяйка попыталась вытолкать мужчину из комнаты, чтобы раздеть девушку и обтереть ее, но дракону казалось, что если он выйдет, то новый импульс целиком достанется Лене, и так ей будет гораздо больнее. Ричард сам удивлялся, почему он так остро реагирует на страдания и на мирянки. Он никогда не отличался сентиментальностью, и сейчас вполне мог бы верить девушку заботам хозяйки, пусть хлопочет вокруг бедняжки. Но нет, у него рвалось сердце. Он не мог отойти от кровати ни на шаг, словно был привязан к Елене невидимыми узами. Через час все закончилось, и намерянка уснула. Высохли слезы и пот, исчезла печать страдания снежного лица, черты разгладились. Ричард, наконец, покинул комнату, мечтая о том, чтобы приступ не повторился. Если бы сейчас он смог переместиться обратно в Атанур, он голыми руками придушил бы Драймуса. «Уснула ваша кралечка. Бедное дитя досталось ей. Маги что-то зверствуют», — прошептала хозяйка. «Давеча соседка рассказывала. Ее троюродная сестра не успела вовремя заплатить туригоновский налог. Так заставили заплатить со штрафом. Еще на 2 дня в подземелье с красноглазыми упырями посадили. Как жестоко!» Дракон слушал бормотание хозяйки, смотрел на спящую Елену. Он пытался разобраться в себе, хотел понять, чем держит его эта девушка. Она будила в нем эмоции, с которыми раньше ему не приходилось сталкиваться. Ричард прислушивался к оттенкам чувств, надеясь распознать, что они означают. За время их знакомства Елена успела несколько раз вызвать у него раздражение, даже взбесить. Но сейчас, когда она так страдала, он испытывал сочувствие и жалость. И еще что-то. Терпкое и пронзительное. Непонятное. «А вы идите, умойтесь и поешьте, господин дракон, пока ваша красавица спит». «Хорошо, иду». Парнишки, сыновья Дейс и Брав, уже натаскали бадью воды, чтобы гость смог ополоснуться, а дочки проворно накрывали на стол, и даже самая маленькая из них, от горшка 2 вершка, помогала с посудой. Девочки волновались, шипели друг на друга, подгоняя. Еще бы! Какое фантастическое событие! В их доме остановился дракон!» «Откуда у вас кристаллизованный бертрин?» — поинтересовался Ричард у хозяйки, усаживаясь на скамью. «Со мной им расплатились на рынке. Я продаю молоко, мясо и побеги пьянящего бамбука. У меня корова, свиньи, огород. Припасла этот волшебный камешек на всякий случай. Вот он и пригодился». «Я вам заплачу, сколько скажете, дорогая Дейса. Вы истратили на мою спутницу очень ценный артефакт. Хорошо, хоть немного он смог помочь бедняжке. А от денег, конечно, не откажусь. Я вдова, у меня детишек целый выводок, сами видите. Кручусь, как могу». Грустно вздохнула хозяйка. «У меня к вам просьба. Отправьте детей к соседям, пусть спросят, нет ли у кого лечебных и коммуникационных амулетов. Я бы купил за хорошую цену». «Ой, что вы! Откуда у нас такая невидаль?» — замахала руками Дейса Брав. «А вдруг?» «Хорошо, сейчас отправлю пацанов. Возможно, у кого-то и есть в заначке волшебная вещица. Любой почтет за честь оказать вам услугу, господин дракон. Это маги нас постоянно обижают, норовят обвести вокруг пальца, давят налогами, а вы, изумрудные драконы, наши благодетели и защитники. Главное, чтобы вашей невестушке опять плохо не стало». Ричард подумал, что если сейчас ему повезет и он получит в свое распоряжение коммуникационный амулет, то можно будет вызвать из Асмаруна одного из друзей. Тот в мгновение ока перенесется в деревушку порталом или же прилетит, потратив на дорогу от силы полчаса, и избавит Лену от панциря. Но, увы, мальчишки вернулись ни с чем. Полезных артефактов ни у кого не нашлось. Зато теперь вся деревня узнала, что в доме Дейсы Брав остановился молодой дракон с невестой. Вскоре во двор уже потянулась вереница желающих хоть одним глазком взглянуть на высоких гостей. Выслушав отчет пацанов, Ричард разочарованно вздохнул. «Значит, все равно придется добираться до Асмаруна на лошадях. Как Лена справится с дорогой?» Сейчас девушка спокойно спала. Ричард пару раз заглядывал в спальню, проверяя. Возможно, они успеют доехать до цели еще до того, как панцирь вновь активируется. Но если это произойдет прямо в пути, тогда придется туго. За окном совсем стемнело. Так как хозяйка не сомневалась, что ее постояльцы — истинная пара, ей и в голову не пришло предложить рыцарю отдельную кровать. Ричард не стал разубеждать Дейсу Брав. Женщина и ее односельчане очень бы расстроились, узнав, что заблуждаются. Неодаренные магией жителей Дархайна всегда искренне радовались, когда соединялась новая пара. Во-первых, это означало, что будет жить и здравствовать и сам дракон, и его отец. А во-вторых, что скоро на свет появятся новые дракончики. А чем больше в Дархайне изумрудных, тем больше магии они подарят подданным. Ричард неслышно пробрался в темную спальню и улегся на кровать рядом с Еленой. Один раз они так уже спали, в поле под деревом. Лена что-то пробормотала во сне и завозилась, устраиваясь поудобнее. Дракон не дышал. Подождав, когда девушка затихнет, он осторожно обнял ее за талию и зарылся лицом в шелковистые волосы. Только бы не начался новый приступ.